Игра на чужом поле. Глава 1. Столовая крайкома. Сакральное место для проведения различных торжественных мероприятий. Вот и сейчас тут чествуют тех коммунистов и прочих жителей края, у кого в кармане уже есть заветный депутатский мандат, то есть тех, кто выиграл в первом туре или вообще был безальтернативно выдвинут от какой-нибудь общественной организации. Я же победил в первом туре в упорной борьбе. Но сейчас, слушая торжественные речи и принимая поздравления со всех сторон, сквозь всеобщее ликование, память уносила меня в далекое прошлое. Тот же март, того же 1989 года. Молодой солдат с побитыми армейскими сапогами, лицо в пыли, руки обветрены и пахнут ружейным маслом. Тогда информация о первых в стране альтернативных выборах для меня была просто набором фраз из газетных передовиц на фоне караула и хриплого крика командира. Нынешние тронные речи и громкие аплодисменты казались бы этому человеку из прошлого чем-то, что его совершенно не касается. Все мысли в голове сводились только к одному, скорее бы дембель, ну или хотя бы отбой. Заслуженная победа, Толя. Пьяный голос Кашина, одного из моих подчиненных на новом месте работы, возвращает меня к действительности. Странно, но в той жизни, что теперь кажется далекой и пыльной, я не уважал депутатов, среди них не встречалось ни одного, кого можно было бы назвать приличным человеком. Но теперь, кажется, такие имеются. Я думаю об Илье, моем друге, которого я самолично протолкнул на съезд народных депутатов СССР. Впрочем, здесь есть и другие достойные личности, или те, кто хочет казаться таковыми. Март выдался у меня нервный, все время приходится вертеться как уж на сковороде. Во-первых, новый тренер взялся за меня с рьяным усердием, готовя к будущему турниру в Норвегии. Во-вторых, да-да, это именно во-вторых, новая должность, с которой я совсем не знаю, что делать. Хозяйственник из меня тот еще. Пашка, мой дядька, бывший замом на комиссии по выезду за рубеж, разбирается в этих делах куда лучше. Хотя какой он Пашка, Павел Игоревич Иванов, заместитель начальника хозяйственного управления крайкома КПСС. Звучит солидно, и вид у него соответствующий. Аккуратный пробор, холодный взгляд, все чин по чину. Не то что безусый коротко стриженный паренек с лицом, не обезображенным интеллектом. Это я про себя. Да уж, борода и усы у меня растут плохо, с этим прям беда. В-третьих, все силы сейчас отданы заказу на Евроокна из ФРГ, который сулит нашему кооперативу огромную прибыль. Евроокна теперь стали сибирскими окнами, такой слоган придумали наши немецкие партнеры. Ну, им виднее, чем своих бюргеров завлечь. В их рекламном ролике ни медведь, ни ветер, ни снеговик залезть в окно не смогли. Но когда приехал Санта-Клаус, ему сразу же открыли. Причем открывала такая грудастая мамаша, что становилось ясно. Раздача подарков ихним Дед Морозом может сорваться по причине занятости дедушки амурными делами. Отличный ролик получился. Уже неделю его крутят по местным каналам. Еще я переживаю за Бигбута, который вчера в финале чемпионата Западно-Сибирского военного округа получил нокаут и сейчас лежит в Энской больничке. Правда, говорят, сотрясения мозга у моего друга нет. Да и чему там сотрясаться, ха-ха. Кстати, в последнее время на душе немного отлегло, после того, как бабуле сделали операцию на сердце, и, слава богу, успешно. Еще бы, ведь ее оперировали в самой Кремлевке. За это спасибо Власову, конечно. В тот злополучный день с бабушкой чуть не случилось несчастье, сердце прихватило. Но так удачно совпало, что скорая, которая приехала к соседям по улице, не забрала никого из них по какой-то причине, зато быстро доставила бабушку в райцентр. Районная больница, конечно, не ахти какая, но врачи, взбодренные областным управлением здравоохранения, которые, в свою очередь, взбодрил сам Виктор Семенович, первый секретарь Ростовской области, из штанов выпрыгнули, но бабуле загнуться не дали. Старушка потом вспоминала, что столько внимания к себе не получала, наверное, с послевоенных лет, а сейчас вообще все хорошо. В бабушкином сердце стоит импортный приборчик, который что-то там делает и бабулиной жизни ничего не угрожает. В общем, все закончилось благополучно, благодаря тому, что батя вовремя позвонил мне на мой домашний, я вовремя набрал Виктора Семеновича, тот, областного начальника, вернее, начальницу управления, та, главврача, который уже дал волшебного пинка своим дежурным, на всякий случай вызвав на работу вообще всех штатных кардиологов и хирургов. Да, понедельник день тяжелый, признал я и засобирался ехать домой. Вообще-то, мне положен личный автотранспорт, черная «Волга», и исполком любезно выделил мне ее, как полагается по должности, но я предпочитаю свою верную «Восьмерку», на ней и езжу каждый день на работу и обратно. Черная «Волга» слишком уж бросается в глаза, а «Восьмерка» простая, своя, да и маневренная. Мое хозяйственное управление ведает всем имуществом КПСС в Красноярском крае, и поэтому кабинет у меня, не чета прежнему, у кабинета имеется даже свой личный санузел и комната отдыха, небольшое помещение с диваном, столиком, холодильником и телевизором Sony. Последний достался мне от разреза Березовский, где сейчас практикуется обмен угля на японскую видеотехнику. Бартер называется. Я, разумеется, в свое время лично помог начальнику разреза с выездом за границу, и мои заслуги не забыли, хоть десяток телевизоров могу получить по закупочной цене, и пяток я уже купил на подарки. Один вот тут стоит, в комнате отдыха. Мой кабинет, просторный, метров 40 квадратных, с высокими окнами и массивным столом, за которым я провожу совещания с руководителями подразделений. Секретарша Аня теперь работает и на меня, и на Пашку одновременно. Его кабинет тоже выходит в приемную, так что делим мы ее поровну. Вообще, на первом этаже нами занято целое крыло. Коридоры здесь, как в лабиринте, а кабинеты заполнены людьми, чьи лица я пока знаю плохо, и 10 дней еще не прошло с момента моего вступления в новую должность. Уходя домой, захватываю сводку новостей, присланную сегодня. Она для служебного пользования, но раз в неделю мне теперь положено ее читать. Из нее я узнаю о митингах в Кишиневе и Риге, случившихся еще 12 марта, и в Абхазии, 18-го. Там требовали отделения от Грузии. А еще в Москве был митинг в поддержку Ельцина, и что удивительно, он оказался довольно массовым. Маховик событий, разрушающих союз, крутится неумолимо, и плевать ему на Толю Штыбу с его послезнаниями. Как свернуть такую махину, как народное мнение, которое теперь рождается не в залах для собраний, а в беседах на кухнях и разговорах по душам за бутылкой. Вот так Ельцин и набирает свои висты, все больше и больше. Кстати, он тоже депутат, как и Сахаров. Про Сахарова у меня в тетрадке запись есть, что тот умрет во время съезда. Но я и пальцем не пошевелю, чтобы помочь. Дома еще раз пролистываю недельную сводку событий, которые не попали в общественные новости. Сын первого секретаря райкома напился и, взяв без разрешения папаши его автомобиль, с тремя своими дружками, также изрядно нетрезвыми, поехал в гости в соседнее село. Водитель встречного грузовика, пытаясь избежать столкновения, даже выехал на обочину, но водитель «Жигулей» был настолько пьян, что вообще едва ли соображал, куда направляется. Итог, все четверо в больнице. История скандальная, но, скорее всего, замнут. Кто станет трогать сына первого секретаря, когда можно закрыть глаза и спустить это дело на тормозах? Или вот еще. После возлияний по случаю рождения сына опрокидывается на легковом автомобиле коммунист и офицер КГБ некто Разин. Жертв, кроме самого Разина, нет, да и тот отделался лишь двумя переломами. Но и это происшествие решили замять, чтобы не портить репутацию офицера и партийного члена. А этот случай куда трагичнее. Парочка прелюбодеев угорела на заднем сидении в собственном гараже. История могла бы остаться обыденной, если бы не одно «но». Дамочка оказалась заведующей сектором крайкома ВЛКСМ, и замужем она была не за погибшим владельцем машины и гаража. Сие печальное происшествие решено было не выносить на публику, слишком уж неудобное совпадение для партийной верхушки. Так и выглядит нынешняя мораль в обществе. Есть каста неприкасаемых, для которых правила существуют лишь на бумаге. Но Шинин ему плевать на блатных, он может наказать любого. Вот только у нашего первого и без того дел хватает. А вот эта новость весьма любопытная. Совет министров СССР принял постановление о переводе государственных специализированных банков СССР на полные хозрасчеты самофинансирования. Это минус для нас, или плюс? Позвонить косой в Абакан, что ли? Хотя спит она уже наверняка. Да и мне пора. Зачитался. Я выключаю свет и, едва голова касается подушки, мгновенно проваливаюсь в сон. Но этот покой длится недолго. Резкий звонок, отвратительный и навязчивый, разрывает тишину, и во мне вскипает дикое желание схватить телефон и швырнуть его об стену. Да, я опять баловался и установил в телефоне новый сигнал. Из 26 вариантов в его памяти именно этот оказался самым мерзким. У аппарата, зеваю я, отмечая в уме на всякий случай, что успел сегодня днем переговорить и с бабулей, и с отцом, и даже с младшей сестренкой. Ленка рожает, коротко проинформировал меня несомненно бухой Илюха. Он еще на торжественном ужине прилично вмазал, в отличие от меня, и, в момент нашего с ним расставания, имел планы поехать с кем-то в ресторан. С разрешения жены, конечно, а ведь рано той рожать еще. Я прикинул по срокам месяцев 7, ну 7,5, рано. В каком роддоме? Спрашиваю я, глядя на наручные часы, стрелки которых показывали 11 часов и 6 минут. Во втором, недоношенный же, голос будущего отца погрустнел. Еду, сообщаю собеседнику и, не слушая его возражения о том, что роды могут продлиться до утра, быстро собираюсь и, не связываясь с вызовом такси, бегу в гараж. Дороги были свободные, так что до правого берега, в район Предмостной площади, где находился второй роддом, я добрался быстро, но на входе застрял. Несмотря на мои корочки, пробиться внутрь не удавалось. Вахтер, дедок-фронтовик, с виду крепкий и абсолютно в здравом уме, оказался неприступной стеной. Он явно не боялся ни чинов, ни громких фамилий. «Утром приходи, папаша», дышит на меня перегаром мужик лет 70, «и смотри не ори под окнами, спят девоньки, Сазоныч, пусти его», слышу знакомый голос лукаря. Конечно, без 5 минут дед тоже тут, и по взгляду, которым он надаривает нетрезвого Илюху, ясно, последний где-то серьезно косякнул. Представляешь, Леночка поскользнулась во дворе, пока этот мужчина. Лукарь выплюнул слово с такой презрительной интонацией, что у Илюхи глаз дернулся, шлялся где-то и бухал. Ходить с женой надо по гололеду и под руку ее держать. Меня Лена отпустила. Недовольным голосом возразил Илюха, но в глаза не смотрит. Сам, очевидно, переживает. Да все хорошо будет, Валерий Ильич. Это ж Ленка, она везучая. Да и сама она решает, с кем ей ходить. Пока Илья на работе, привожу аргументы я, пытаясь смягчить атмосферу, ведь на друга больно смотреть. Вечер уже был, когда она упала. Лукарь-старший, немного остыв, признает за дочкой ее самодурство, причем самолично им выпистыванное. Могла и днем упасть. Теперь-то что? Будем держать за нее кулачки. Илья, есть чего? Перевожу я разговор, с надеждой глядя на Илью. Есть. Только ни закуски, ни стаканов, оживился Илья, доставая из распахнутой куртки пузырь беленькой. Ситуация, конечно, напряженная, но глоток спиртного мог бы хоть немного разрядить обстановку. Сидим мы в полумраке коридора на первом этаже, кроме нас тут никого нет. Ну, вахтер только косит в нашу сторону нетрезвым взглядом. Мне дай тоже, бурчит полковник, но на Илью вроде больше не красится и принимает бутылку столичной без чванства. Лукарь отхлебывает прямо из бутылки, не морщись, и, передавая пузырь мне, обращается к вахтеру. Сазоныч, дай стакан, есть у тебя наверняка, я знаю, а то сидим как на поминках, даже не чокаемся. Тащ, полковник, ты бы не каркал, недобро сказал Илья. И правда, чего это я? Извини, зятек, натурально пугается полковник. Какой он тебе зятек, сын, считай, шучу я, принимая от Сазоныча, кроме 3 стопок, еще и полкруга ливерной колбасы. Я такую не ем, но для закуси пойдет. Хотя, судя по тому, что колбаса со шпиком, это 2-й сорт, 3-й еще хуже будет. Фу, как ее пить, недоумевает Валерий Ильич. И я с кпшником солидарен. Водка оказалась противно теплой, да еще колбаса то ли одеколоном отдает, то ли вообще мылом. У деда в тумбочке неизвестно, что за оружие массового поражения лежит, но все же выпил, как в том анекдоте. Водку, теплую, из мыльницы, конечно, буду. Недолюбка кто, вниз спустилась дородная и мрачная, как все советские граждане, когда им надо работать, врачиха с каким-то листком в руках. Он, мы с полковником дружно сдали Илью. Сын у вас, 1,840 кг, 37 сантиметров, сообщила она и протянула Илье листок. Вот, жена записку черкнула. Ура! Негромко вякнул я. Что с ребенком? Бросился к врачихе взволнованный полкан. Все хорошо. Под присмотром он. Роды лично главврач принимал. Глаз не спустим. Отрапортовала врачиха, очевидно, будучи в курсе, кто это такой перед ней. Ну, хотя бы примерно догадываясь. Но к роженице и ребенку нельзя. Утром можем пустить к мамаше. Ну что, до утра ждем. Лукарь вырвал пузырь у меня из рук и ловко налил всем по стопке. Не надо. Лена пишет, чтобы мы домой шли, рассеянно произнес Илья, разглядывая кривые строчки записки. Завтра после обеда плеер привезти просит, и кассеты. Там, ласковый май, мираж. Да, а что еще пишет? С интересом спросил дед, наклоняясь ближе. Пишет, что второго я сам рожать буду. Почти протрезвевший Илья расплылся в широкой улыбке. Надо будет, родишь. А насчет домой не по-людски это, да и время еще детское. Что, сынок, поедем, отметим рождение нового гражданина СССР. А давай, батя. Илья в чувствах обнимает Лукаря. Толян, ты с нами? Ну вот и молодцы. А то зятек, поехали. Машина в вашем распоряжении. Только я стопку уже намахнул. Боюсь, гаишники заловят, шучу я. Было бы интересно на это посмотреть, смеется Валерий Ильич, и плечи его трясутся от хохота. Но поедем мы на моей служебной, она же с водителем, а то будет как с Разиным. Этот опес был с радости по новорожденному так насиничился, что ходить не мог. Ехать, правда, мог, но недалеко. Теперь вот думаем, куда его сослать. Ну, когда выздоровеет. Может, никуда не надо, радость же у человека. Попробовал заступиться за Разина Илья. Надо, Федя, надо. Ладно, сам пострадал, а если бы Сбилкова, пьяный за рулем, преступник. Строго сказал я, взъерошив другу волосы. Гениально, Толя, это то, что надо. Вдруг Лукарь уставился на меня пронзительным взглядом. А у меня к тебе будет отдельное поручение. Маленькое, но очень ответственное, усмехнулся я. Мы по этому случаю проводим мероприятие с нашими сотрудниками. Выступишь от крайкома с речью, ну, по поводу трезвого образа жизни. Ты ведь не пьешь, я знаю, совсем, предложил Лукарь. Толян, что ты ее греешь, пей, за Валеру пей, за сына моего. Не в тему влез Илья, которого, кажется, снова начало развозить. Глава 2. Да выпью я, выпью, отмахиваюсь от назойливого друга и снова обращаюсь к полковнику. Но, Валерий Ильич, не возникнет ли проблем из-за того, что я увижу лица ваших сотрудников? Мало ли секретка? Лукарь нахмурился, а потом прыснул. Толик, ну откуда у тебя такие, прости, фантазии? 17 мгновений весны насмотрелся, или, может, начитался шпионских романов, никаких секретов. Кому нужны эти физиономии? На семинаре всего ничего народу будет, штаты-то у нас небольшие, не добираем. Да, фильм хороший, вдруг вставил свое слово Сазоныч, строгий вахтер с фронтовым прошлым, который, судя по всему, уже намахнул рюмочку с тревожного, заначки на случай особых переживаний. Хоть 100 раз смотри, вот его бы стоило еще раз показать. Дед явно был с крепким характером, но в этом своем закутке, где водка не переводилась благодаря без конца приезжающим посетителям, каждый из которых так и норовил от души отблагодарить, не спится, дело не из легких. Тут ведь любой стойкости надолго не хватит, если весь день тебе предлагают по чуть-чуть и каждому надо угодить. Ну, раз так, почему бы и нет? Только скажите, в какое время уложиться и на чем акцент сделать, согласился я, прикидывая, что отказать Ленкиному, а теперь еще и, как выяснилось, Илюхиному бате в таком пустяке было бы невежливо с моей стороны. Главное, по делу и покороче, знаешь, без всякой канцелярщины. Тут слово хорошее, с живинкой, куда важнее. Ну и без морализаторства, это они сами, ежели что, вставит, похлопал меня по плечу Лукарь. И мы отправились отмечать радостное событие ко мне на квартиру. Как оказалось, новоиспеченная бабушка, жена Валерия Ильича, идею совместного застолья не поддержала, но мужу перечить не стало, ночево ехать в таком разе. Конечно, можно было бы посидеть и у Илюхи, но все решила литровая бутылка текилы у меня в холодильнике, причем импортной. Сама текила у нас в крае еще редкость, так что Валерий Ильич оживился, как только услышал про этот трофей. Ну и по логистике ко мне ближе, Илья же мой сосед по дому, а машину мне обещали пригнать утром во двор, завтра утром на работу, да и спортивный режим обязывает, поэтому много пить я не собирался, но, глядя на Илюху и Лукаря, которые сияли счастьем так, что вся кухня казалась светлее, плюнул на все и решил, пусть один раз будет исключение. Человек родился, событие нерядовое. Поднять пару стопок за здоровье пацана и его мамаши можно себе позволить. Наклюкавшись, мы хором затянули задорный мотивчик, пусть бегут неуклюже. Только вот радость нашу разделили не все. Соседка снизу, причем не прямо подо мной, а этажом ниже, решила высказать свое мнение по этому поводу всей мощью многоэтажного лексикона, когда Лукарь вышел на балкон покурить. Настроение это ему не испортило, а вот звонок в дверь несколькими минутами позже нас насторожил. Мы никого не ждали. Неужели баба милицию вызвала? Да и не шумели мы сильно, хотя у всех свой порог чувствительности к звукам, да еще часа в два ночи. И точно, за дверью обнаружился усатый мент плотного телосложения. Было ясно, что он в данный момент не на службе. На нем была расстегнутая шинель майора, под которой виднелась тельняшка. Короче говоря, дядя был явно не по форме одет. Рядом с ментом стояла растрепанная, недовольная, но при этом довольно симпатичная женщина из тех, кого злость только красит. Майор, судя по цвету лица и крепкому амбре, точно выпивал, то есть занимался тем же, чем и мы. Вот он на меня гавкал с балкона. «Ну-ка накажи его», — возбужденно потребовала дамочка, указывая на лукаря. Пьяный, я не сразу смог подобрать слова, чтобы извиниться и пообещать больше не шуметь. «Документы, граждане», — веско потребовал майор, застегивая шинель. «Ну что, будешь и дальше на меня лаять», — торжествующе произнесла соседка, всем видом показывая, что теперь-то она наверняка получит удовлетворение за причиненные ей страдания. Судя по разнице в возрасте и уверенности, это, похоже, дочь майора. «Ну, допустим, гав», — весело ответил лукарь, вытаскивая свою красную книжечку, на обложке которой поблескивали золотые буквы. «Сын у меня родился сегодня», — вставил Илья, пьяно покачнувшись и вцепившись в дверную ручку. «Или стоп, или вчера, батя, а когда он родился? До 12-то было или уже после? Извините, товарищ полковник», — пробормотал майор, лицо которого стало невероятно густого оттенка, испуганно посмотрев на корочки, словно это была гадюка. «Минут через 10 совместными усилиями мы решили, что сын и внук все-таки родился уже сегодня, 31 марта. Это общее постановление одобрили все, включая майора Николая Петровича, или Коляна, как он велел называть себя, когда его злая и недовольная дочь, как я и предполагал, ушла домой. Теперь мы выпивали уже вчетвером и по делу, в честь новорожденного гражданина. Мент этот приехал из района по делам и лукаря знал заочно, поэтому не погнушался выпить с нами, все равно ему завтра домой ехать, и он планировал всю дорогу спать, так как был на служебной машине с водителем. «Ты пойми», — с надрывом басил Колян, — «нет справедливости на свете». «Нет, ты только послушай, мы, оказывается, оккупанты и враги». И майор поведал нам историю своего брата, который живет в Тбилиси и недавно поругался с соседями. Те бросили в его адрес оскорбления, мол, уезжайте, оккупанты, с нашей земли. Оккупанты, да какой он оккупант, если у брата все там, дом, земля, родные. Мой уже пьяный мозг в этот момент сдался, и я ляпнул. А вообще в Грузии сейчас как, с Абхазией воюют, Толь, ты чего, какая война, не допустим этого, возмутился Кпшник. Как, митинг разгоните, и все решится, не унимался я, понимая, что забегаю вперед. Ты про абхазский митинг, тут работать надо с умом, аккуратно, лукарь поморщился, словно от зубной боли. Не только про него, а и про молдавский, и тбилисский, и что в Прибалтике творится, упрямо продолжал я, припомнив сводку отсчета. Валера прав, отправим туда полк дивизии Дзержинского и нету демонстрантов. Поддержал этот пьяный базар Николай, а в Тбилиси ничего и не было. Ты откуда это взял? Удивился лукарь, пропустив мимо ушей слова про полк. Точно, не было, я попытался вспомнить. Весной 89-го я был в армии, но на летнюю форму мы еще не перешли, значит, митинг, ну тот, с жертвами, который разогнали, прошел где-то до 16 апреля. Вот я лопух, проговорился, надо спасать ситуацию. Так просто слышал разговоры о том, что, мол, надо на митинг идти, независимость требовать, попытался оправдаться я, но получилось еще хуже. Так, давай подробнее, где слышал и что конкретно. Толя, это не для протокола, просто для меня, попросил лукарь, когда мы с ним пошли в зал искать еще что-нибудь, что горит. Была у меня где-то заначка, не для протокола, грузины не хотят отпускать Абхазию, а те требуют. Читал последнюю сводку, ну, допустим, мотнул головой дознаватель, вот и взорвется все это рано или поздно. И поверь, милиция здесь может только хуже сделать, включая эти ваши полки Дзержинского. Там срочники, им что скажут, то они и сделают. Ох, Валерий Ильич, на сердце неспокойно, может и выдумываю, сглаживаю тему я. Да я и сам так считаю, умный ты парень, и непростой, всегда об этом догадывался. Другое дело, что команду должен самый верх дать. Лукарь выразительно посмотрел на потолок, словно мог там, через этажи, разглядеть Кремль, имея в виду, конечно, Горбачева. Ну, не бога же, Валерий Ильич, человек партийный и атеист, и даже в теории к мистике не склонный. «Батя, ну что вы все о делах да о делах, давайте за сына». В зал ввалился Илюха, и разговор с неудобной темы сменился на приятную. Тем более, презентованный мне конем самогон нашелся. На кедровых орешках, двойной перегонки, высший сорт, все как и обещал Егор, вещь. Дружно оценили напиток мужики, сидели часов до четырех, потом Илья уснул, а офицеры разошлись по домам. Коля пошел к дочке, у которой был в гостях, а Валера к жене поехал. Машина-то во дворе все это время его дожидалась. «Бедный водила», — представил я шофера, зябнущего в темном дворе, пока в тепле его пассажир обсуждал судьбу Союза под чудо-самогон от Конева. Машину подали ровно в 7:30, так что поспать удалось всего часа три, не больше. Глянул на Илюху, безмятежно раскинувшегося на диване, пускай дрыхнет, будить не стану. Ключи от моей квартиры у него есть, проснется, сам закроет. Водитель, парень молодой, лет 25, наверняка офицер, хоть и в штатском, аккуратно отвез меня на моей же восьмерке на работу. На Аньку не дышу, сам чувствую, как перегаром от меня тянет, да еще голова раскалывается. Ну не алкоголик я, поэтому с похмела болею. Ох ты, рассольчик будешь, у нас в холодильнике огурчики маринованные. Анька с пониманием пододвинула ко мне стакан с крепким чаем. Тащи, когда бюро? В 9, так отменили же, на понедельник перенесли. Обрадовала меня малого, вот это поворот. Ну и зачем я сегодня на работу приперся? Черт, ладно, тогда уже без меня, я ведь в воскресенье улетаю на соревнования. И это тоже перенесли. На субботу тебе билет взят, звонили из федерации, попросили прилететь на день раньше. Анька сверилась с записями. В Норвегию тоже билеты поменяли, оживился я. Нет, все как планировали. В воскресенье после обеда вылет. Так мне гостиница будет нужна с субботы на воскресенье. Что еще? Говори уже. Сказали, что тебя там встретит. Я спросила насчет номера. Да шут с ним, сам устроюсь, если надо, отмахнулся я. Сразу уехать не получилось. Меня дернул к себе Шинин и стал накручивать по поводу будущих соревнований. Видно было, что шеф в меня верит, но имелся какой-то второй смысл в его словах, что именно выяснилось уже перед самым моим уходом. «Хороший ты парень, Толя, но с бабами там поаккуратнее будь». Напевая про себя песенку из репертуара Владимира Семеновича, «Там шпионки с крепким телом, еду домой». Делать мне до завтрашнего утра совершенно нечего, поэтому намыливаюсь вместе с Ильей, которому дали отгул по случаю рождения ребенка, к молодой мамаше в роддом. Вахтера-алкаша сменила пожилая благообразная нарядная женщина. Как-никак, она лицо роддома. У входа уже толпились посетители, молодые отцы и целые компании родных и друзей, поэтому сразу зайти внутрь не удалось, выносили новорожденного. Торжественно открылась дверь и две улыбающиеся врачихи вынесли сверток, перевязанный голубой лентой, а значит, пацан это. Традиции у нас живучи, была бы девка, ленточка была бы розовая. Присутствующие громкими криками встретили пополнение в семействе, а папаша, нескладный молодой парень, вместо того, чтобы взять малыша, рванул к жене, которая тихонько шла следом. Мордашка у молодой мамы была измученная, настрадалась, наверное. Впрочем, отец и другие родственники, судя по их помятым лицам, тоже страдали, но по другой причине. «Эх, скорее бы сына увидеть», — прыгал за спиной молодым козликом мой друг. «Не положено. Передачку возьмем, а пропускать не пропускаем». Встретил нас внезапный барьер в коридоре. Прямо перед ступеньками наверх был еще один пост, и там стояла бабища весом килограммов этак 120. «Со мной можно», — услышал я за спиной голос Валерия Ильича, который пришел увидеть другого Валерия Ильича и не дал мне проверить силу моего удостоверения. Но советская медицина меня в этот раз удивила, к ребенку нас все же не пустили. «Нельзя пока, мы покажем вам его в окошко в палате». «С улицы?» – затупил Илья. «Нет, окно в коридор выходит», – ласково улыбнулась главврач. «Кем была роженица?» – доктор явно в курсе. Это было заметно и по палате, куда нас пустили. Ленка сидела на кровати, а обе соседние койки были аккуратно заправлены и пустовали. Видимо, для такой пациентки палату заранее разгрузили. Перед лукарь-недолюбка стояла тарелка с кашей и граненый стакан с чаем, в руке она держала кусок хлеба с маслом. Увидев нас, девушка встрепенулась, и масло тут же шлепнулось на простыню. Ничего страшного, опять же ласково, так, как и бабуля со мной в детстве не говорила, пропела главврачиха и крикнула в коридор кому-то: «Зоя, убери здесь». «Ой», смущенно улыбнулась Ленка. «Холст, масло, получилась картина маслом, не удержался я от шутки. Ха-ха, заржал Илья, то ли от моей остроты, то ли просто отпустила парня, как только жену увидел. Роды Ленки дались непросто, это сразу бросалось в глаза. Красные от усталости глаза, искусанные губы, спутанные от пота волосы, но держится бодрячком. Молодая мамочка оживленно начала рассказывать, как все прошло, а мы втроем стояли рядом, молча слушая и улыбаясь. Малыша нам все-таки показали через большое окно, ведущее из палаты в коридор. Так ничего необычного, человечек, сморщенный и крохотный. Но как же он вдохновил отца и деда на продолжение банкета. Мне пришлось буквально отбиваться, ведь завтра утром у меня самолет в Москву. Глава 3. Неплохо выспавшись в самолете, я, наконец, выбрался из этой летающей консервной банки, чувствуя себя почти заново родившимся. Утро 1 апреля встретило Москву по-зимнему сурово, морозно, с порывами ветра, да еще и густым снегопадом. И вот стою я на этом столичном холоде и понятия не имею, куда направиться дальше. Конечно, меня пообещали встретить, когда звонили на работу Аньке, но кто именно и где с ними надо пересечься, не указали. Из Федерации бокса, значит, доброжелатели, значит, а то, что сегодня 1 апреля. Вот и думай, не шутка ли это, ха, таких шутников бы. Телефонов сотовых нет, багаж я уже получил и сейчас смотрю на падающий мокрый снежок за стеклянной дверью здания аэропорта, не решаясь выйти на улицу к бомбилам. А выйти все же придется, ведь вылет в Норвегию только через сутки. Там-то, надеюсь, таких накладок не будет. Но целые сутки в аэропорту проторчать мне не улыбается. Решившись наконец, я открыл стеклянную дверь и уже было собрался шагнуть в московскую метель, как тут же отступил в сторону. Внутрь здания вихрем влетела молодая женщина с огненно-рыжими волосами. Сильный порыв ветра подхватил полы ее модной дубленки, обнажив стройные ноги. За ней торопился паренек моих лет, в очках и с открытым зонтом. Впрочем, по снегу на плечах его легкой курточки было видно, зонт ему не помог, или же он все время держал его над рыжеволосой. Судя по спешке, эта парочка была не из встречающих, да и кто станет переться в аэропорт в такую погоду ради какого-то боксера из провинции. Где эта чертов штыба? На 2 минуты только опоздала, а его уже на выходе из багажного нет. Ты не пропустил его? Ворчливо спросила девушка у своего спутника, который, радостно улыбаясь, сверлил меня глазами. Так вот же он, мы нашли его, воскликнул парень и бросился в мою сторону, желая обнять. Ну, не ударить же ха, да у него очки бы слетели от одного замаха. Че надо, возмутился я, делая шаг назад. Жанна, вот он, здрасте. Парень тянет мокрую руку для приветствия. Руку вытри, она у тебя мокрая. Так что надо, вы меня ищете, я слышал. Вот он я, чертов штыба собственной персоной. Точно он, не обратила внимания на мои слова красотка. Он, мы же вместе фото смотрели. Сдал меня очкастый. Что-то не похож. Да ладно, ты штыба? Требовательно спросила девушка. Я, мы меня встречаете? Усмехаюсь, поняв, что парочка попутать меня ни с кем не могла. Штыб немного вокруг, уверен. Очень приятно. Я Жанна Кудрявцева, корреспондент газеты «Советский спорт». Рыжуля протянула мне руку. «Меня, я так понял, вы знаете. А тебя как зовут?» Осторожно пожав мокрую ладошку, спросил я у парня. «Это водитель и мой помощник, Слава», — ответили они одновременно. «Еле тебя нашли, ты как-то быстро багаж получил. Опаздывать не надо было», — недовольно сказал я, дав понять дамочке, что возмущен этим фактом. «Ладно, поехали», — скомандовала Жанна нам обоим. И если Слава послушным тёлком поплёлся за корреспонденткой, то я не сдвинулся с места. «Ты чего? Идём». Через минуту появился в дверях водитель-помощник. «И не подумаю. Сначала расскажите, куда и зачем. И вообще, меня встречать должны, чтобы поселить куда-нибудь до завтрашнего рейса, на встречу с болельщиками спорта. Тут недалеко. А насчёт встречать, я думаю, это мы и есть. Жанна Валерьевна при мне договаривалась с Федерацией. Она, глава нашего отдела». «Какого отдела?» «Стало любопытно мне. Иностранного спорта. Ну идемте, а то нам влетит, мы можем опоздать опять». «Да черт с вами», решил я не кочевряжиться, так как, походу, именно эта парочка и должна была меня встретить от Федерации. «Почему я должна вас ждать?» Лязгнула голосом Жанна с переднего сиденья семерки. «Ссать захотел, не удержался я от легкого хамства». Девушка только фыркнула в ответ. «А куда меня потом поселит?» Смирился я с ситуацией. «Мы, а должны?» – неподдельно удивилась Жанна. «Вообще-то в федерации просили», – вмешался Слава, наконец трогаясь с места. «А почему ты не напомнил мне об этом?» «Вы не просили напомнить», – невозмутимо парировал не такой уж забитый помощник. «Ладно, поселим куда-нибудь». Царственно махнула рукой девушка и мотнула шикарной рыжей гривой волос. «Мне вообще куда-нибудь не надо, мне надо в хорошее место, но пока промолчу, вдруг это куда-то как раз хорошее». До редакции добрались быстро. На входе нас пропустили без вопросов, Жанна только успела коротко бросить охраннику. «Это со мной». Так что стало понятно, что девочка тут явно не на последних ролях. Небольшой зал уже собрал человек 10, по виду не столько болельщиков, сколько случайных прохожих, которых чуть ли не с улицы позвали. Худющий парень в вязаном свитере, дамочка внушительных размеров, дедок с очками на кончике носа, который слегка покачивался, держа в руках трость. «Ба, да он спит». И тут взгляд выхватил знакомое лицо, Костя Цзю. Тот сидел за отдельным столом лицом к народу, и было видно, что чувствовал себя мой друг полностью в своей тарелке. Я, конечно, знал, что Цзю тоже едет в Норвегию, но неожиданная встреча все равно подняла настроение. «Здоров, как сам?» – хлопнул Костя меня по ладони, в своей манере от души. «Как универсам? Что, давно тут отбываешь?» Усаживаюсь рядом, наблюдая, как дед с тростью под звуки нашего разговора, чуть приоткрыл один глаз, посмотрел на нас, и тут же опять заснул. «Жанночка, долго еще? У меня отсчет квартальный горит». Заискивающим тоном проворковала тетенька лет 40 с золотыми серьгами таких немыслимых размеров, что они больше смахивали на елочные украшения, и плоским носом, каковой я видел у хакасов. Да и вообще, дамочка одета была дорогой по последней моде. Бухгалтерия, не иначе. Да вот задержал нас парень из Сибири. Сначала потерялся в аэропорту, потом в туалет захотел, произнесла Жанна. А я онемел от такой наглости. «Ну что вы, Жанночка, человек из глубинки, растерялся в столичном аэропорту, а в туалет ну что тут такого?» «Хотя, конечно, заставлять ждать людей нехорошо», — елейным голосом пропела толстуха. «Я онемел еще раз, теперь уже от этих любителей спорта. Жанночка, а что у нас за мероприятие? Может, ты уже, наконец, разродишься информацией?» — невозмутимым голосом спросил я, еще раз оглядывая собравшихся. «Какая я тебе Жанночка? Просто Жанна, или даже Жанна Валерьевна», — фыркнула рыжеволосая корреспондентка. «А у нас здесь встреча с любителями бокса, посвященная Кубку вызова в Норвегии, который начнется», — она бросила взгляд на листок, услужливо подсунутый ей славяном, — «послезавтра». Выговорив сие, Жанна Валерьевна сделала вид, что не замечает моего выразительного и недоуменного взгляда. «Ну, если это любители бокса, то я – балерина. Итак, товарищи, у нас в гостях два спортсмена из провинции, два простых советских парня, которые уже защищали честь страны в Сеуле. У меня есть список вопросов для ребят, на которые, надеюсь», — начинает Жанна, но я не выдерживаю. «Погодите», — властно перебиваю ее, — «а кто из вас, товарищи, действительно любитель бокса?» Смотрю я прямо в лица присутствующих, ловя скрытые улыбки. «Да все-все тут у нас любители», — нервно отзывается та самая бухгалтерия, у которой, наверное, полно других дел. «В конце-то квартала», — скользнул взглядом по остальным, — «кто-то усиленно делает вид, что не расслышал моего вопроса, кто-то отводит глаза, ну и компания, Толя, Анатолий, как его по отчеству», — криво улыбаясь, произнесла Жанна, ища информацию на листке бумаги, но там ее, очевидно, не было. «Давайте, товарищи, продолжим. Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о спорте, о спортивных достижениях нашей страны», — продолжила она, — «но я решил не отступать. Знаете, ведь как-то странно. Приходят люди на встречу с олимпийскими чемпионами, а ни имени, ни отчества, ни соревнований не знают. Вот вы, например, уважаемая, знаете мое отчество, как вас, кстати, зовут?» — напираю я, глядя на бухгалтершу. «Мария Петровна, не знаю я вашего отчества. Давайте уже проведем встречу и по делам разойдемся». «Жанночка», — состроила умильную мордочку тетка и стала совершенно похожа на пекинеса. «Толь, ты чего? Давай отстреляемся быстро и по магазинам. Мне в ГУМ надо», — прибольно пихнул меня локтем в бок Цзю. «Так, может, вы любители бокса? Тогда у меня к вам вопрос. Сколько раундов в боксе и сколько минут они длятся, кто-то знает?» Тишина повисла в зале, будто я спросил у них, как устроен реактор космической станции. Жанна, покраснев от возмущения, посмотрела на меня с недовольным видом. «Анатолий, что случилось? Давайте не отступать от регламента встречи», — сквозь зубы процедила она. «Встречи с кем? Я пока не вижу тут любителей бокса. Все согласовано с федерацией. Не понимает моего бунта местная начальница. Так, я не против с вами пообщаться, но зачем этот формализм? Товарищи, ну, не любите вы бокс, ну и что с того? Может, вас футбол больше привлекает, или шахматы? Тут нет ничего плохого. Давайте просто общаться, без шпаргалок и протоколов. А сколько вам заплатили за победу? Ну или там, может, машину подарили?» — робко спросил тщедушный паренек. «Ну, да, и машину, и премию хорошую дали», — усмехнулся я. «Это все, что вас интересует?» Паренек смутился и оглянулся на Жанну, будто спрашивая, не ляпнул ли он чего лишнего, а та предприняла очередную попытку взять ситуацию в свои руки. В этом году королевская семья Норвегии организовала Кубок вызова, где наряду с местными спортсменами выступят лучшие боксеры мира. Норвегия, как известно, КАП-страна и член НАТО при этом. Вы готовы показать советскую силу духа, советскую волю к победе, советскую? Готов, перебиваю я читающую по бумажке Жанну. Готов, поддакнул и Костян. Жанночка, продолжайте, кивнул я. Раз у любителей нет своих вопросов, так и быть, отвечу на ваши. Что вам нужно, чтобы хорошо выступить на турнире? Достаточно ли вы тренировались? Не подкачаете. Константин, Жанна продолжила читать с бумажки. Да, я много тренируюсь. Бывает, по две тренировки в день провожу. Я, как и другие ребята из сборной, уверен, справимся с соперниками и не подведем нашу страну и вас, наших болельщиков. А Костя наблатыкался, раньше и двух слов связать не мог. С удовлетворением подумал я и поднял руку как первоклассник. Да, Анатолий, победно улыбнулась девушка, очевидно решив, что смогла поставить меня на место. В деле подготовки к турниру, товарищи, мелочей не бывает. Как сказал мой товарищ, и я вернул Косте удар в бок локтем, штыба о таких долгах не забывает. Тренировки – это основное, но важна каждая мелочь. Например, перед боем нужно хорошо выспаться, я выразительно посмотрел на дедушку. Да и условия проживания тоже важны. Как вы знаете, на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1984 году спортсмены проживали в здании, построенном для преступников, то есть в самой настоящей тюрьме. Такие условия для большого спорта неприемлемы. Надеюсь, в Норвегии у нас будет возможность подготовиться к матчам в лучших условиях. А, кстати, куда нас с Костей все-таки поселит? Отдых – это очень важно. Даша, разбудите Виктора Петровича, — поморщилась Жанна. Молодая девчушка с синими бездонными глазами толкнула старика в бок, отчего тот проснулся. «Что, уже, мне выступать?» — ринулся в бой дедок. Люди засмеялись, и обстановка немного разрядилась. «Так, теперь следующий вопрос. Жанночка, я не отказал себе в удовольствии еще раз потроллить девушку. Так куда нас поселит с Константином? Не бойтесь, не в тюрьму», — кровожадно пообещала журналистка, которую я, очевидно, все-таки достал. «Без крыши над головой не останетесь. Этого мало. Нам нужен и нормальный отдых, и хорошее питание. Я вот не завтракал еще, например, а организм привык. Вас что, в самолете не кормили?» — взорвалась Жанна. «Кормили, но у меня своя отдельная диета. В мире спорта мелочей нет. Что у вас тут?» В кабинет заглянул серьезный мужчина в пиджаке и с орденом почета на лацкане. «Да вот один спортсмен упражняется в остроумии», — с легким раздражением проговорила рыжая, кивнув на меня. «Это хорошо, значит, настрой боевой. Константин Анатолий Валерьевич, позвольте представиться. Я, главный редактор этого рупора советского спорта, Валерий Георгиевич. Валерьичон», — шепнул девушке задохлик, очевидно, вспомнив мое отчество, так как странно было бы подумать, что парень не знал имени главного редактора издательства, где работал. «А вот главред мне знаком. Пусть и не лично, но я отлично помнил. Через пару лет он сам своими же руками расколет советский спорт. Журналисты, что уйдут тогда из-за его самодурства, потом организуют новую мегапопулярную газету «Спорт-экспресс». Я эту газету года два возил после армии из Ростова в Новочеркасск, и перед матчами третьей футбольной лиги у стадиона она разлеталась как горячие пирожки. Дело было выгодное. Правда, в первый раз я наивно заказал целую 1000 штук, да не рассчитал. Очень тяжело было тащить их в сумках даже для тренированного меня. Потом стал заказывать порции поскромнее, но с лихвой компенсировал размер продаж удвоением цены. Денег тем летом было море. Первые мои большие заработки. Куда ж я их потратил тогда? И на меня нахлынули воспоминания. Глава 4. С первых крупных денег, заработанных честным трудом и не совсем честным везением, я решил обзавестись чем-то, что выделяло бы меня в толпе. Цепь на шею? Нет, слишком вызывающе. Хотелось чего-то более элегантного и благородного, с неким налетом аристократизма даже. Я обошел все скупки и ломбарды в Новочеркасске, выбирая украшения, но ничего стоящего не попадалось. И вот, в одном из полутемных подвалов я увидел какого-то старика. Тот протягивал девушке за стойкой потрепанный временем изумительной красоты перстень из красного золота с сапфиром. Старик выглядел потерянным, выкупать перстень он, похоже, и не планировал, просто нужны были деньги. Девушка-приемщица, явно связанная по рукам и ногам инструкциями, давала ему сущие копейки. Камень она просто игнорировала, учитывала лишь вес золота, и старик разочарованный ушел из этого ломбарда, а я, глазеющий там на товары, выставленные к продаже, быстро вышел следом. Предложив деду в два раза большую цену, я получил и перстень, и печальный рассказ про московские события трехлетней давности, которые в данный момент еще не произошли. Его сын, единственный близкий родственник старика, погибнет под колесами авто. Но интересно не это, а то, что несчастный случай произойдет именно сегодня, и именно на крыльце редакции «Советский спорт». Я, когда мне позвонили из Москвы, не поверил сначала. Думал, шутка злая первоапрельская, но нет, грустно рассказывал старик. Я эти горестные воспоминания случайного знакомого и забыл уже, а сейчас, будучи 1 апреля в редакции, припомнил. Очень приятно, вынырнул я из своих мыслей. Спасибо, что пригласили на такое интересное мероприятие. Иронии в моем голосе было хоть отбавляй, и опытный функционер, поработавший долгое время в ЦК, это моментально уловил. Очевидно, зная обо мне немного больше Жанны, главред отреагировал моментально. Просто хотелось познакомиться с двумя олимпийскими чемпионами лично, да фото сделать с вами для редакции, ну и поговорить насчет одного дела. Жанна, по-видимому, была удивлена благожелательностью своего начальника, но ума, чтобы остановиться, не имела. Представляете, Валерий Георгиевич, уже и проживание и обед с ужином затребовали молодые таланты, ехидно сказала она, вгоняя себя в еще большое неприятное положение. Ну а как иначе? С ленивой полуулыбкой ответил я, обращаясь исключительно к главреду. Раз уж меня выдернули на день раньше в Москву, то ночевать где-то надо. А пообедать, конечно, я и сам смогу. И вас, Валерий Георгиевич, приглашаю составить мне компанию. Не просто так я пригласил мужика пообедать. Дело в том, что в трагедии, которую мне довелось узнать из рассказа того старика, замешан будет именно его водитель. Тогда шофер отвозил шефа на обед и на выезде со двора, где располагалось здание редакции, резко дал сигнал, чтобы шугануть прохожего, а тот, оступившись, рухнул прямо под колеса другого автомобиля. «Отлично», — бодро заявил Валерий Георгиевич. «У меня как раз сегодня запланирован обед с интересным человеком, возможно, будущим депутатом Народного совета. Так что присоединяйтесь, ребята. А ты, Жанна...» Тут он обернулся к рыжеволосой, пока я вместо тебя продолжу вести собрание, организуй нашим гостям хорошую гостиницу. За счет редакции, разумеется, у тебя минут 40 есть, этого должно хватить. Жанна застыла в ступоре, а потом, открыв рот, собралась что-то возразить. Однако, не найдя подходящих слов, просто фыркнула и, ничего не сказав, развернулась на каблуках и покинула помещение с гордо поднятой головой. Ушла по-английски, что называется. Я проводил девушку насмешливым взглядом. Ну что ж, пусть старается. Жить где попало я не собираюсь, так что рыжеволосой придется изрядно побегать. Впрочем, всегда можно позвонить Власову. Только вот беда, его сейчас нет в городе, укатил в зарубежную командировку. Опытный функционер быстро взял в свои руки проведение нашего собрания. Очевидно, что не все присутствующие на нем были штатными сотрудниками редакции. Среди собравшихся оказалось несколько посторонних, и, как выяснилось, у них имелись вопросы, пусть и весьма далекие от темы бокса. У меня, в частности, спросили, за какой футбольный клуб я болею. Интересовался этим высокий дядя с сиплым голосом, который после моего ответа за «Спартак» расплылся в довольной улыбке. Жанна же справилась с заданием на тройку с плюсом, забронировав нам с Костей всего лишь один номер на двоих, пусть и двухместный, зато в приличной гостинице «Москва». Если бы не Валерий Георгиевич, который самым возмутительным образом, пыша гневом, хотела что-то сказать мне девушка. Нормально, Москва так Москва. И это вечером заходи в гости, если что, окончательно добил я Жанну, нагло оглядев ее грудь и ноги. Лицо девушки побелело от возмущения, а потом залилось краской. Извинившись перед нами с Костей, главред ушел к себе в кабинет, предложив подождать в приемной. Мы присели на кожаный диван под портретом легендарного Льва Яшина. «Ты чего такой заведенный?» – шепотом спросил Костя, прищурив свои и без того узкие глаза. «Да черт его знает, раздражают такие девицы», – честно ответил я. «Не знаю, а я бы ей». Костя не закончил фразу, однако, все было понятно и так. «Я ее уже позвал к нам в гости, хочешь, и ты пригласи», – предложил я. «Да ну», – отчего-то замялся в общем-то ни разу не стеснительный чемпион, опустив глаза и начав нервно крутить в руках пустую бутылку от Пепси. «Толь, зайди», – главред позвал меня самолично, выглянув в приоткрытую дверь, хотя мог бы поручить это своей секретарше. «Красиво у вас тут», – протянул я, переступая порог и оглядывая кабинет. На самом деле ничего особенного. Стандартное помещение с чуть потертым паркетом, скучными шторами на окнах и мебелью, которую можно найти в любом парткабинете. У меня в крайкоме, честно говоря, покомфортнее будет. Здесь же все без излишеств. Массивный стол, шкафы под потолок, минимум мебели. «Стараемся», — сухо ответил Валерий Георгиевич, жестом приглашая меня сесть напротив. Я опустился в кресло, ожидая, с чего тот начнет разговор. Главред не был похож на человека, который тратит время на пустую болтовню. А значит, сейчас я узнаю, зачем ему понадобился олимпийский чемпион. «Ну же, мужик, удиви», — подумал я, продолжая изучать взглядом хозяина кабинета. «То, о чем хотел с тобой пообщаться, я федерации пока не сообщал», — начал Валерий Георгиевич, откинувшись в кресле. «Есть вопрос взаимовыгодный». Я насторожился, слово «взаимовыгодный» могло означать все что угодно, начиная от пустяковой просьбы и заканчивая авантюрой. «Понимаешь, мы в этом году открыли издательство, свое, называется оно, конечно, «Советский спорт», но вот какая беда, у нас проблемы с фондами, не хватает хорошей мелованной бумаги, любой, матовой, полуматовой, глянцевой, без нее хороший журнал не сделать, деньги у нас есть, но купить ничего за границей не можем». Обложенный инструкциями, на последних словах мужик поморщился, словно говорил о занозе в пальце. «Знаю, ты в Норвегии будешь не просто так», – неспешно продолжил Валерий Георгиевич, словно прикидывая, как получше подать свою идею, в планах даже введения тебя в Арктический комитет, что-то там по экологии. «От этого я отказался», – перебил я собеседника, и это ведомо, – отмахнулся тот. «Но, вроде, тебя все равно включит, ты, ведь депутат теперь, поздравляю, кстати», – главред протянул мне руку, излучая искреннюю доброжелательность. «Спасибо. Ну а бумага тут при чем?» – недоумевал я, пожимая руку. «Вот, подошли к сути», – оживился Валерий Георгиевич. «Короче, этот опытный портократ разработал хитроумную схему, по которой закупка бумаги будет оформлена якобы для нужд советского отделения Арктической комиссии. Деньги, точнее валюту, выделит издательство, а то, что бумага приедет с хорошим запасом, ну, кто там станет разбираться, особенно если все будет замаскировано под международное сотрудничество, на которое сейчас выделяются немалые средства. В Норвегии уже есть наш человек, представитель издательства», – уверенно продолжал Валерий Георгиевич. «А сегодня, за обедом, я представлю тебя их руководителю. От меня требовалось лишь одно – договориться о закупке, без углубления в детали, такие как цена, качество, ассортимент. Для этого, мол, есть специально обученные люди, а взамен все, что может дать издательство. Хоть плакаты с моей чемпионской фоткой, хоть брошюру о методах тренировок за моим авторством, да хоть целую серию статей. Возможности широчайшие». Я согласился, но с Власовым решил все же посоветоваться, когда тот вернется из командировки. Уверен, никакого криминала тут нет, обычная советская бюрократия, мешающая издательству развиваться. Выйдя на улицу, которая не отличалась интенсивностью движения, я стал оглядываться по сторонам, выискивая, кого это сегодня могут задавить. Отчего не помочь, раз могу, правда, перстня этого мне уже не купить. Да и фиг с ним, я его поносил всего год, потом снял и надевал изредка. Водитель редактора, грузный и основательный мужик, явно не был похож на Ротозея. Тронувшись, наша машина плавно поползла вперед. «Наверное, я что-то перепутал», — мелькнула мысль, пока я рассеянно разглядывал тихую улицу. Но тут взгляд зацепился за фигуру, которая шла, покачиваясь, как маятник. Шатаясь, прямо на дорогу брел какой-то мужик в расстегнутой добротной дубленке. От одного взгляда на его походку становилось ясно. Пьян в дымину. Родственник он тому деду или нет, уже не важно. Сейчас, похоже, может случиться непоправимое. «Стой!» — выкрикнул я водителю нашей машины и выскочил наружу. «Мужик, куда прешь?» — схватил за руку дядю я, довольный собой, и получил в глаз от этого алкаша. От неожиданности я даже растерялся. «Отвали, пацан, в лоб дам!» — замычал агрессор. «И что делать?» Удар вышел не сильным, но точно в левый глаз. «Боюсь, фингал может быть. Куда бухой на проезжую часть лезешь?» — повторил я для свидетелей, а сам от души врезал дяде под дых. «Ну а что, зачем руки распускать?» Я, конечно, повел себя, с его точки зрения, по-хамски, но вот такой я своеобразный ангел-хранитель. Мужик осел прямо на мокрый асфальт, свободный от снега, и зашипел, хватая ртом воздух. «Толя, что на тебя нашло?» — недоуменно произнес Валерий Георгиевич, глядя на меня поверх очков, уже когда я вернулся назад. «Да вот представил, что сейчас тот шагнет под машину. Извините», — пробурчал я, усаживаясь обратно в салон и потирая место удара. В моем голосе звучало раздражение, хотя злился я больше на себя. «Это же надо олимпийскому чемпиону отхватить от обычного мужика под полтинник». Сзю, кстати, молчал, лишь его узкие глаза поблескивали интересом. «Вроде жив. Саш, поехали», — дал команду водителю его шеф. Тем временем пьяный дядя, едва успевший подняться на ноги, шатаясь, упрямо шагал к краю дороги, словно его вел кто-то неведомый. В это время в поле зрения появился грузовик с облупившейся краской на боку и полустертой надписью «Хлеб», несущийся вдоль дороги на приличной скорости. Хлебовозка цепанула мужика своим боком, и тот полетел кувырком на асфальт уже во второй раз. «Черт, от судьбы не уйдешь», промелькнуло у меня в голове, пока я судорожно дергал ручку двери, чтобы снова выскочить наружу. Мужик лежал на тротуаре, нелепо вытянувшись, но, к моему удивлению, был жив. Более того, увидев еще раз мою морду, он вознамерился поставить мне фингал под второй глаз. «Даже не понял, идиот, что чуть не погиб. Везет дуракам и пьяницам», — пробормотал Валерий Георгиевич, когда мы уже отъехали от места действия. «Ну, Толя, у тебя и чуйка. Хотя ничего серьезного, можно сказать, и не случилось. У меня на сердце стало спокойно. Человека удалось уберечь от гибели. А вот под глазом, совсем наоборот. Я попытался разглядеть себя в переднем зеркале автомобиля, но в сумеречном отражении ничего толком не увидел. Похоже, будет приличный бланш. Черт возьми, мне завтра с принцессой целоваться, а я такой красавчик», — грустно подумал я, прикладывая к пострадавшему глазу прохладную ладонь. В ресторане «Эргви», а мы направились именно туда, нас уже ожидали двое мужчин, которым на вид было чуть за 40. Я сразу понял, что встреча обещает быть интересной, ведь обоих я заочно знал. Первым оказался Сергей Игнатьев, глава издательства. Высокий, широкоплечий, с настоящей фигурой боксера-тяжеловеса, коим он и был в прошлом. Где-то в памяти мелькало, что он даже призер чемпионата СССР, но детали мне, честно говоря, были не важны. Второй, Юханаре, эстонец, чье имя тоже случайно всплыло в моей памяти. Комментатор футбольных матчей, его голос я не раз слышал, а необычная фамилия легко запоминалась. Пока официант принимал заказ, нас с Костей представили мужчинам. Беседа началась непринужденно, но вскоре выяснился интересный факт. Юханаре тоже пытался пробиться на съезд народных депутатов, однако в первом туре успеха не добился. Улыбаясь, он объяснил, что у них в Пярнусе готовится ко второму раунду, и шансы, по его словам, у него неплохие. «Да, не всем везет, как тебе, с первого раза», с легкой завистью, но без злобы заметил Юхан. «Вообще, вчера стало окончательно известно, что примерно из 1200 округов, где были конкурентные выборы, в 200 победитель будет определяться во втором туре. Меня, разумеется, позвали для разговора с Игнатьевым». Главред, переглянувшись с Сергеем, явно дал ему понять, что пора переходить к сути дела. «Сложно у нас с этой бумагой, Анатолий Валерьевич», — наконец заговорил Игнатьев. «Глянцевая, матовая, все на вес золота. Мы вроде бы и деньги нашли, а вот достать — проблема. Инструкции, лимиты, предписания. Я слушал, удивляясь. Казалось бы, в СССР с его многочисленными ЦБК должно хватать всего, а вот поди ж ты, хорошей мелованной бумаги не достать. Дефицит, оказывается, не только на потребительском уровне. Мы с Костяном, не теряя времени, налегли на меню, заказывая блюда, будто соревнуясь, кто больше съест. Видели бы это люди с недавнего собрания, которым я так вдохновенно втирал про важность строгой спортивной диеты. А мой организм, кажется, вообще плевать хотел на диетические принципы. Молодой, голодный, он просто требовал еды. Да не абы какой, а что-нибудь повкуснее. Люля-кебаб, сулугуни, пхали, форель на гриле. Все это появлялось на стол под одобрительные улыбки официанта. Костя и вовсе заказал такое количество хачапури и шашлыков, что Юханари, наблюдавший за нами с легкой улыбкой, не выдержал. Советские чемпионы знают толк в обеде. Молодой организм. Пожал я плечами, жуя кусок сочной рыбы. Ему энергия нужна, чтобы кубинцев и немцев побеждать. Значит, из сеульской сборной только вас двоих взяли в сборную в Норвегию? Перевел разговор на другую тему Игнатьев, изучая нас с явным интересом. Ну, состав там будет экспериментальный, ответил я. Да и турнир не самый сильный. Хотя мне попались соперники непростые. Это кто? Сергей вопросительно вскинул брови. Кубинец Лимас Хуан Карлос и Торстин из ГДР, перечислил я. Торстина знаю, оживился Игнатьев. Крепкий парень, дисциплинированный. А вот про этого кубинца впервые слышу. Думаю, ничего серьезного, у них молодежь сейчас сырая, опытных боксеров не осталось. Сырая, усмехнулся я, ловя себя на мысли, что Сергей понятия не имеет, кто такой Лимас. А ведь этот никому неизвестный парень через 3 года возьмет олимпийское золото. Хочется сказать, но зачем разрушать уверенность Сергея? Ну да, продолжал Игнатьев. Кубинцы сильны, когда на Олимпиаду приезжают. Но тут, думаю, их можно брать, уверенно резюмировал он. Я кивнул, понимая, что рассказывать о своих послезнаниях нет смысла. Пусть пока считают, что шансы у меня 100%. У тебя фингал зреет под глазом. Недипломатично заметил эстонец, прислушивающийся к нашей беседе. Это какой-то пьянчуга его в глаз сегодня ударил. Моментально сдал меня узкоглазый друг. Глава 5. Костян, возмущенно смотрю на Цзю, но тот и ухом не ведет, продолжая игнорировать мои попытки пробить его взглядом. О, эта история достойна того, чтобы поднять тост. Анатолий пытался помочь несчастному избежать аварии, но тот все равно ухитрился пострадать. Оживился главрит и добавил, обращаясь ко мне. Ну, надо признать, с чувством долга у тебя все в порядке, не бросаешь людей в беде. Правда, с такими методами помощи. В общем, предлагаю выпить за судьбу и за тех, кто с ней не соглашается. Мужики подняли рюмки с водкой, а мы с другом, с соком. Эти ребята явно не промах, начинают пить уже с обеда, но при этом умудряются обсуждать серьезные темы. Эстонец, Юхан, вообще прямолинейный до безобразия, смотрит на главного редактора, как кот на сливки. Валерий Георгиевич, а что если мне к вам в эстонский филиал? Возьмете, у меня и опыт, и желание есть. Но главред, кажется, привыкший к подобным напорам, отвечает уклончиво. Филиал – это идея. Ну что ж, Юхан, я обдумаю это, но не люблю обещать с бухты-барахты. Игнатьев, не желая оставаться в стороне от разговора, заговорил с той уверенной интонацией, которой обычно пользуются люди, у которых уже все схвачено. А у нас завтра старт, издательство полностью готово, первый рабочий день, а дальше только вперед. Все, и команда, и оборудование, на высшем уровне.